Глава 19. Пальцы и струны. Сначала я существовал как автомат, бездумно совершая действия, необходимые для поддержания жизни. Второго пойманного кролика я съел. И третьего тоже. Нашел полянку дикой земляники, накопал кореньев. К концу четвертого дня у меня было все необходимое для выживания. Обложенные камнями кострище и укрытие для лютни. Я даже собрал небольшой запас съестных припасов, на крайний случай. А еще у меня было вдоволь того, в чем я совершенно не нуждался, у меня было сколько угодно времени. Позаботившись о нуждах насущных, я обнаружил, что мне совершенно нечего делать. Думаю, именно тогда небольшая часть моего разума начала пробуждаться. Следует понимать, я не был собой, по крайней мере, тем человеком, каким являлся всего оборот назад. Теперь я посвящал весь разум тому, что делал в данный момент, не позволяя себе отвлечься и вспомнить. Я отощал и обтрепался, спал под дождем и под солнцем, на мягкой траве, влажной земле и острых камнях с одинаковым безразличием, которое способно вызвать лишь горе. Окружающую действительность я замечал только во время дождя, потому что не мог тогда вытащить лютню и поиграть, а это причиняло мне боль. Конечно же, я играл. То было единственным моим утешением. К концу первого месяца на пальцах у меня выросли твердокаменные мозоли, и я мог играть много часов подряд. Снова и снова я повторял все песни, которые знал на память, потом стал играть те, что помнил не целиком, восполняя забытые части, как получится. Наконец я смог играть с момента пробуждения до того, как засыпал. Я перестал повторять известные мне песни и начал придумывать новые. Я уже сочинял песни раньше и даже иногда помогал отцу сложить куплет другой, но теперь посвятил этому все мое внимание. Некоторые из тех песен остались со мной до сего дня. Вскоре я начал играть... Как мне это описать? Я начал играть нечто иное, чем песни. Когда солнце согревает траву и ветерок освежает тебя, это вызывает определенные чувства. Я играл до тех пор, пока не получал правильное ощущение. Играл, пока мелодия не начинала звучать, как трава под солнцем и прохладный ветерок. Играл я только для себя, но сам я был придирчивым слушателем. Помню, как провел почти 3 дня в попытках уловить ветер, играющий листком. К концу 2-го месяца я мог сыграть что угодно, почти так же запросто, как видел и ощущал это. Солнце садится в тучи, птичка пьет, роса на папоротниках. Где-то на 3-й месяц я перестал смотреть по сторонам и начал искать то, что можно сыграть внутри себя. Я научился играть «Едем в фургоне с Беном», «Поем с отцом у костра», «Гляжу на танец Шанди», «Растираю тут листья», а на улице прекрасная погода, улыбка матери. Нечего и говорить, играть такие штуки было больно, но болят и кровоточат только непривычные к струнам пальцы. Душа у меня тоже кровоточила, и я надеялся, что скоро она обрастет мозолями. Ближе к концу лета одна из струн лопнула, так что ее нельзя было связать. Я провел большую часть дня в тупом оцепенении, не зная, что теперь делать. Мой разум все еще не проснулся, но работающую часть его я целиком сосредоточил на проблеме, пробудив бледную тень былой смекалки. Поняв, что новую струну мне никак не сделать и негде достать, я сел и начал учиться играть на 6 струнах. Через оборот... Я почти так же хорошо играл на 6 струнах, как прежде на 7. 3 оборота спустя я пытался изобразить ожидание во время дождя, и тут лопнула 2-я струна. На этот раз я не раздумывал, просто снял бесполезную струну и начал учиться заново. Где-то в середине жатина у меня лопнула 3-я струна. Полдня я пытался играть так, но понял, что 3 порванные струны — это слишком много. Я сунул в потрепанный холщовый мешок тупой маленький ножик, полмотка бечевки и Бенову книжку, повесил на плечо отцовскую лютню и пошел. Я пробовал напевать «Снег падает вместе с последними листьями», «Мозоли на пальцах» и «Лютню с 4 струнами», но это было не то же самое, что играть. Мой план был прост — найти дорогу и дойти по ней до города. Я не представлял, как далеко отсюда до какого-либо города, в каком направлении он лежит и как называется. Знал только, что нахожусь где-то в южной части Содружества, но точное местоположение было запрятано слишком глубоко, вместе с другими воспоминаниями, которые я был не готов раскапывать. Принять решение мне помогла погода. Прохладная осень клонилась к зимним морозам,